Глава 4. Неожиданная встреча. Потеря действительно расстроила меня. Как говорил кто-то из известных личностей, миллион я могу отдать сам и не пожалею об этом. Но если потеряю рубль... Вот как раз такая потеря визитки и повергла меня в жуткую депрессию. Я, быть может, и не воспользовался никогда ей, не пошел бы туда еще раз. Но мог. А теперь у меня нет альтернативы. И это осознание убивало. Пришлось лечь спать. Сон не шел вообще, но в квартире было так тихо, что я слышал, как работает холодильник на кухне. Происходящая дичь выбила меня из колеи, а когда на улице зашумели, я воспринял это как знак. Спать смысла не имеет. Надо вставать. Но телефон продемонстрировал мне только половину четвертого утра. «Эй, что ты делаешь?» Закричала женщина, судя по голосу, уже приличного возраста. «Помогите! В мою...» Чпок! И крикливая дама стихла. «Ух ты!» Я ущипнул себя. «Может, мне это просто снится? Может, я еще сплю?» Щипок оставил пару красных полос на коже. Но я не проснулся. «Значит, это явь. И кто-то только что кокнул даму в квартире неподалеку». Идеальным решением, благоразумным и правильным с точки зрения осознанного гражданина, было бы вызвать полицию, которая приедет и схватит злодея. Но я решил выйти на балкон. Восходящее солнце отражалось в окнах девятиэтажки, что стояло во дворах. А вот дом рядом с моим был в тени, и под ним стояла легковушка, потертая и поцарапанная, как будто ее старательно продирали через густой лес. Даже пара веток торчала сбоку, под пассажирской дверью. Машина стояла прямо под окном первого этажа, что выходило на торец дома. Стекло в нем было разбито, а подоконник был заляпан кровью. Дыхание перехватило от увиденного. Лучше бы у меня было зрение не такое орлиное. Следом за драной легковушкой, свистя резиной, с дороги слетел внедорожник. Массивный, что-то типа доджа. А, похоже, что это был форд, типа пикап. Длинный, высокий. А пронзительный свист резины оставил после себя аж 4 длинных черных следа. Теперь у меня захватило дух. Мощно? Вот это боевик начался. Пикап пронесло почти до самой легковушки. Ее можно было бы смело сносить, ведь масса пикапа... «А, к черту математику!» Я устроился поудобнее и приготовился не только смотреть, но и слушать. Из пикапа выскочили двое в черном. Судя по размерам одежды, бронежилеты там были такие же надежные, как и российский бетон. Как будто какое-то ЧВК гоняется за жертвой. Но мы же не в Штатах. Понимание происходящего начинало от меня ускользать, потому что в квартиру с разбитым окном никто не полез. Зато я услышал шипение раций. Но не от этих двоих в черном, а из ободранной легковушки. В ожидании следующих действий эта парочка расчехлила пистолеты. Я аж присел прямо на балконе. Но так, чтобы видеть происходящее. Только бы мою макушку не заметили. «Я очень извиняюсь». Раздался громкий шепот позади меня. «У вас отличный обзор, но вы не могли бы не дергаться, дабы не привлекать внимание». «Что?» Тем же шепотом проговорил я и попробовал повернуться, но в спину мне уткнулось что-то твердое и теплое. «Может, меня не нужно убивать?» «Может». Шепот прозвучал насмешливо. «Рада, что ты не пугаешься». «Девушка?» Возмущенно спросил я. «Что? Это ты...» «Давай тихонько спрячемся в квартире. Не нужно быть на балконе. Нас найдут. Твердая и теплая штука перестала давить мне на 20-й позвонок. Можешь развернуться. Не люблю смотреть в дуло направленного на меня пистолета, ответил я. А ты не лезешь за словом в карман. Девушка с черными волосами держала пистолет с глушителем, направленным на меня. «Балкон не закрывай!» – добавила она, когда я машинально потянулся к двери. «Не забывай, мы не привлекаем внимания». «Хорошо». Я пожал плечами и отпустил дверь. Та даже не скрипнула. «Вероятно, я могу рассчитывать на то, что останусь в живых?» «С чего ты так решил?» Она приподняла бровь. «С того, что я еще жив». «Убить меня, как ту женщину, внизу было бы куда проще, чем сейчас разговаривать со мной». «Ты слишком много болтаешь». Глушитель качнулся в сторону. «Присядь». Я послушно сел на диван. Девушка встала напротив. Несмотря на то, что она явно была почти на голову ниже меня, ширина плеч казалась внушительной, а под бледно-зеленым кардиганом прятался легкий бронежилет. Широкие брюки для прикрытия, но удобные, прикрывали кроссовки на толстой подошве. Интересная маскировка. «Что ты смотришь?» – спросила она. «А что еще мне нельзя делать в собственной квартире?» – спросил я, пожалуй, более дерзко, чем следует разговаривать с людьми, которые тыкают тебе пистолет в спину. «Ничего». «Ничего нельзя?» – удивился я. «Много болтаешь», – повторила она. «Ну ладно». Я пожал плечами. Снова. «И сколько мы будем ждать?» «Да почему ты не заткнешься, а?» «Поговорить охота», – ответил я, сложив руки вместе. «А что на тебе за бронежилет?» «Какая тебе разница-то?» Пистолет она подняла чуть выше. «Пристрелишь?» «Нет». Озадачилась она. «А женщину внизу?» «Это не я». «Но в нее стреляли», парировал я. «Так что за бронежилет?» «А что это за допрос?» «Нормальный допрос человеку под прикрытием». «Да кто ты, блядь, такой?» воскликнула она. «Что тебе еще известно?» спросила она громким шепотом, но для пущей грозности взвела курок. «Лучше бы ты спросила, откуда я догадался». «Кто ты такой?» Я шумно вздохнул. Чпок! Пуля прошила ковер на стене за моей спиной. «Твою ж!» – нахмурилась девушка. «Ты робот? Или спецподготовка? Или ты британец?» «У меня не обвислые уши», – прокомментировал я. «Сука!» Она замахнулась, но не ударила и не выстрелила снова. «Бесишь! Кто ты такой?» «Я писатель». «Невозмутимый. Слишком». «Я не люблю орать и бегать по квартире с воплями «Спасите», когда мне ничего не угрожает». Она молча пнула меня под колено. Боль стрельнула так, что свалила меня с дивана на пол. «А так?» спросила она, стоя надо мной, раздвинув ноги. «Если ты так делаешь, можно было бы и юбку носить», процедил я сквозь зубы. «Сколько раз я срывался по ступени на лестнице, сколько раз я сдирал кожу с передней стороны ноги. Не счесть. Но ее удар был пренеприятнейше болезненным». «Я тебе ногу сломаю», предупредила она. Поджимая ногу, я вернулся на диван и уставился на гостью. Скорее, угловатое из-за скул и желваков лицо сейчас было перекошено от злости. Черные волосы, короткие, выше плеч, взлохмачены, но еще утром явно были уложены. Родинка под правым глазом, таким же черным, как и волосы, и сережка в одном ухе. «Так ты только привлечешь к себе внимание. А ты ведь хочешь убраться отсюда, верно?» «Верно». Она с подозрением посмотрела на меня. «Уж не собираешься ли ты мне помочь?» «Я намерен поверить тебе, что ты не убивала женщину внизу», — ответил я. «И твой смазанный пинок тоже. Судя по кроссовкам, которые явно тяжелые, ты могла бы вдарить по колену и сломать его с первого же удара». «Да ешь ты, Шерлок Холмс», — качнув головой, сказала она. «Звать-то как?» «Михаил». Я представился именем своего психолога. «Алина», — ответила черноволосая. «И мне действительно надо убраться отсюда». Я задумался. «Помочь я бы мог, но если бы у меня была машина». «Твоя точила?» — спросил я. «Ободранная в хлам». «Не моя, но я на ней приехала», — ответила Алина. «Не хочешь угнать форт?» — предложил я. «Там есть маячки. Отследят». «А, досадно, досадно». Хорошо, что в свое время, когда во дворе старый алкоголик решил спалить сцепление, пытаясь развернуть древнюю Део меж клумбой и забором, я, вызвав патрульную службу, еще и с участковым познакомился. Так у меня появился первый номер представителей власти. «На балкон я же могу выйти?» — спросил я. «Не светись», — проговорила Алина. «Само собой, мисс Ричард», — отозвался я, вышел на корточках на балкон, приподнял телефон над перилами, настроил его так, чтобы в кадр попало окно, легковушка, форт и двое в черном, сфотографировал сей прекрасный пейзаж и послал через мессенджер участковому. Ответ пиликнул через минуту. «Вот видишь, сейчас госструктуры все решат. И быстро». «Ну ты и...» Девушка закатила глаза и упала на пол, выронив пистолет из рук. «А я и не отрицаю», — хмыкнул я.